Друзья, сегодня было две записки. Одна записка, если можно, как можно сделать, чтобы в нашей церкви, в вашей церкви, рассказать о Совете Церквей, и чтобы показать фотографии служителей Совета Церквей, чтобы вы знали, о ком молиться, какие отделы в братстве и прочее. Чисто технически мы это сделать не можем, нам это трудно. Но, пользуясь тем, что вы вот в этом общении, то мы вам расскажем о Совете Церквей и покажем фотографии служителей Совета Церквей. И кто какое служение совершает, я вам расскажу. И еще была записка рассказать историю этого лагеря. Тоже расскажу. Сначала историю лагеря, а потом Совета Церквей. Ну, мне так просто больше нравится. Друзья, лагеря в Краснодарском крае проходят уже 28 лет подряд. Первый лагерь проходил в 1985 году. Это был лагерь пробный, мы никогда не проводили лагерей. Он проходил просто в лесу, просто в палатках. Дети были от 7 лет и до 16. Все в одном потоке. Все было необычно. Лес, палатки. Почему-то мы не пользовались фонариками, пользовались только свечами. В каждой палатке свеча. И вот так мы жили. Конечно, было трудно. Нужно было, чтобы дети ночью в туалет ходили, без фонарей. Вот так вот лампочка светится, такая керосиновая. И вот в направлении этой лампочки ребенок в лесу идет в туалет. Приходилось воспитателям поднимать по ночам детей. Это воют шакалы, так что можете быть спокойны. Вот. Детей нужно было будить, в туалет будить, потому что маленькие дети. Так, вы меня будете слушать или на собак смотреть? Я же так не могу. Я люблю, чтобы меня слушали. Вот. Детей нужно было будить по ночам в определенное время, сводить в туалет. Вот наши сестры водили в туалет туда-назад, и все, ночью просыпались. Лагеря проходили в условиях конспирации, потому что некоторые братья, которые проводили лагерь, были на нелегальном положении. И если бы лагерь накрыли, ну, милиция, то за это давали срок. За воспитание детей 5 лет тюрьмы. И поэтому лагеря проходили в условиях конспирации. Уходили далеко в лес, куда не доходили даже лесники. И вот так в глубоком лесу, обычно на берегу реки, чтобы была вода, вот там проводили лагеря. Из реки пили воду сырую, в этой же реке купались, в этой же реке мыли посуду и варили пищу, все в одной и той же реке. Поэтому даже вот купались, а там остатки вермишели, потому что посуду, каждый ребенок мыл свою посуду в реке. И поэтому нырнул, выныриваешь, на ушах вермишель. Поэтому вот слово «лапшу на уши» – это как раз из наших лагерей пошло. Ну вот так. Первый лагерь был здесь, где мы сейчас, в Хадыжинске. Второй лагерь был в Сухуми. Потому что это был 86-й год, какая-то была напряженка в отношениях с властями. И поэтому мы увезли всех детей в Сухуми, в Абхазию. Если в Хадыжинске детей было 80 человек, то в Сухуми их уже было 200 человек. И в Сухуми мы глубоко, далеко ушли в горы. Всего 2 человека знали, где будет проходить лагерь. Всего 2 человека. Масса и детей, и воспитателей никто не знал, где будет лагерь. Только поездом нужно было доехать, на вокзале встретят и уведут в горы. И вот мы собрали детей в горах, и перед нами река. И река очень бурная. И переправиться на ту сторону, там остров, лагерь будет на острове. Но я не буду рассказывать, как мы переправлялись, но трудно было. Потому что течение очень горная река и страшно холодная, потому что гора, и на горе тает снег. И вот эта река. И река очень бурная. И чтобы благополучно переправиться через реку, мы натянули канат с одного берега на другой. И всех детей, 200 человек детей, мы переносили на руках. Берешь ребенка на руки, канат под мышку, канат натянут. И чтобы канат был справа, потому что течение реки слева. Чтобы канат был, служил упором, потому что не удержишься. Один брат пошел с ребенком, взял канат с левой руки, он не удержал рукой канат, течение оборвало, и он вместе с ребенком уплыл. Вот. Ну, жив остался все равно, хотя очень опасно. И вот мы проводили лагерь на острове. Один случай расскажу. Мы решили сделать сюрприз для всех детей и взрослых. Очень маленьким кругом, примерно человек 5, составили план, что сегодня ночью у костра будет Давид сражаться с Голиафом. Все продумали, значит, создали Голиафа. Один брат высокого роста, на него сел на плечи другой брат. Закутали одеялом, одели шлем, меч в руку и щит от большого котла, крышка чугунная, круглый щит в руках. И вот все сидят у костра, 200 человек детей и примерно человек 30 взрослых. И никто ничего не знает. Значит, Голиаф должен появиться из лесу, с копьем и с мечом, и с щитом, приблизиться к костру, и на глазах у всех выбегает Давид. Давид был Андрей Антонюк. И метает с пращи камни. Ну, чтобы не убить Голиафа по-настоящему, то камень это была картошка. И вот так вот все сидят, горит костер, идет программа, все спокойно, никто ничего не знает. Знаем только я знаю, Андрей и пару человек всего. И вдруг из лесу раздается треск сучьев. И так капитально трещит кто-то: «Что это?» И появляется Голиаф. 2-метрового роста, не больше, 2,5 метра ростом. Шлем, щит и меч в руках. И так: «У-у-у-у!» И все как глянули. И вы знаете, и вот эта толпа людей вскакивает. Крик, страшный крик, и в разные стороны в лес. И все, и взрослые впереди, детей. Кто-то из нас кричит: «Дети, это неправда, вернитесь, вернитесь, дети!» Исчезли все. Возле костра остался я и пару человек, кто знали, что происходит. И все дети разбежались. И вот пустой костер, и все. И мы ходим по лесу и кричим: «Ау!» В общем, мы всю ночь собирали детей. А представьте себе, остров же не маленький, это настоящий остров, и вокруг вода. В общем, мы собрали всех детей благополучно. Еле собрали. Но потом покаялись за мероприятие, которое произошло. Ну и, в общем-то, никто не пропал. Все обошлось благополучно. Ну и я скажу, друзья, таких приключений было много. Было очень много. И было благословений много тоже у нас. Один случай расскажу про благословение, и потом за совет церквей. Заболел мальчик. Кстати, все наши лагеря были в лесах, просто в палатках, друзья. Потом уже у нас было больше, у нас по потокам, потом уже целый месяц просто в палатках и в лесах. Дожди, ветер, холод. Обычные палатки вот такие, которые легко промокают. Ну ладно. Заболел мальчик. У него температура днем уже. У нас врачи были в лагере. И мы таблетки даем, и потом уколы делали. Ничего не... Сначала помогало, потом уже ничего не помогает. Обращаться к врачам трудно, потому что мы в условиях конспирации. и обратиться в больницу, оно и рискованно, но и не хотелось. Сразу скажу, и не хотелось нам обращаться к врачам. И вот будет меня ночью. Будет ночью, наверное, это было 3 часа ночи. И говорят, мальчик уже бредит. У него температура 41, больше. Ему делают укол, взрослую дозу, чтобы сбить температуру. Температура падает до 40 и потом снова идет вверх. Он уже без сознания, говорит, что попало. Ну, очень плохо дело. И мы не знаем, что, ну, надо везти в больницу. И сестры плачут. Ну, и я предлагаю. Сейчас совершаем помазание елеем. Если через 30 минут лучше не становится, везем в больницу. Будем шофера. Я говорю, готовьте машину. Через 30 минут, если лучше не будет, едем в больницу. Поднимаем Горянин Михаил Александрович, мы вдвоем в палатку, мажем мальчика полностью от подошвы до темени елеем, возлагаем на него руки вдвоем и молимся. И так и говорим, Господи, если Ты нам не поможешь в течение 30 минут, мы его везем в больницу. Так в молитве и говорим. И я выхожу с Михаилом Александровичем, садимся у костра, я засекаю часы, и говорю, через 30 минут, по-моему, Петр Костиченко возле машины сидит наготове, и мы сидим у костра, через 30 минут везем в больницу, если не будет лучше. Проходит 30 минут, я смотрю, 30 минут. Выходит из палатки сестра и говорит, 37. А утром мальчик уже вышел на физзарядку, у нас была физзарядка, уже совершенно здоровый. Вот так было. Все полностью, Бог его до утра исцелил. И таких чудес я мог бы вам рассказывать до утра. Но вы устанете, и поэтому...